Бегичевы продолжали возражать, указывая на бессмысленность рискованной сцены. Если Софья и Молчалин ничего дурного не делали ночной порой, то зачем вообще этот эпизод? Что он показывает в их характерах, что нельзя было бы показать иначе? Разумеется, Софья навлечет на себя неодобрение или даже презрение зрителей. Этого ли хочет Грибоедов? А Молчалин будет выглядеть дураком, растяпой или просто не мужчиной. Нужен ли такой персонаж автору? Грибоедов вырвал из тетради написанные сцены и переписал текст заново. Он избавлялся от выражений слишком книжных или слишком просторечивых в духе Шаховского. Шлифовал рифмы и стиль, но сюжет оставил в неприкосновенности. Он решил, что причины странного поведения Молчалина раскроются по ходу пьес. А что касается Софьи, то первые явления говорят о ней так много и ясно, что было бы жаль от них отказаться. Ведь она предстает сразу и мечтательной девицей, начитавшейся сентиментальных сочинений, и романтической натурой, готовой рисковать добрым именем ради необычного любовного приключения, и московской светской барышней, мгновенно находящей выход из наиболее затруднительного положения. Одно другому нисколько не противоречит, притом раскрывается всего в трех сценах. Неужели же пренебречь подобной демонстрацией искусства драматурга из-за возможного недовольства будущих цензоров? Бегичевы согласились, по крайней мере, с тем, что обидно было бы вычеркивать великолепные реплики Софьи. «Счастливые часов не наблюдают» или «Лизы. Грех не беда, молва не хороша». Но и переделав начало, Грибоедов чувствовал, что это далеко не окончательный вариант. Многими стихами он сам был недоволен. Желание поскорее выплеснуть на бумагу все, что годами копилось в его душе, заставляло его пренебрегать красотой слога и логичностью действия. Он успеет все исправить потом, когда главное будет создано. В седьмой сцене с невообразимой скоростью и легкостью в пьесу ворвался молодой герой, влюбленный с юности в Софью. В нем было что-то от импульсивности Кюхельбекера, от его наивной веры в любовь всякой женщины, которую он любит. Но были и качества, присущие многим другим друзьям Грибоедова и ему самому. Красноречие, живость характера, остроумие, склонность к эпиграмме и, собственно, все. В отличие от Софьи, которую Грибоедов полностью показал с самого начала, Чацкого, как и Молчалина, он предпочел раскрывать по ходу сюжет, в основном потому, что пока нечетко их себе представлял. Степану первые реплики Чацкого напомнили лгуна Зарницкина из комедии Шаховского, которую Грибоедов так и не увидел на сцене. Правда, Чацкий промчался 700 верст, вернее всего, расстояние от Петербурга до Москвы, за 45 часов, а не за 32, как Зарницкин. Но даже для зимы его скорость была едва вероятна. Да и зачем он несся, очертя голову, если хотел попасть к Софье в определенный день? Нужно думать, что в этот день праздновалось ее рождение, раз Чацкий с первых слов упоминает ее возраст — 17 лет. Естественно, ему было спешить ее поздравить, но почему не выехать пораньше? Из-за границы он приехать не мог. поскольку Петербургский порт уже замерз, а если бы он ехал в карете, ему бы пришлось сделать не 700, а 1000 верст и более. Грибоедов не желал ассоциации с Зарницкиным, но оставил все как было, дабы подчеркнуть порывистость героя и полное отсутствие расчетливости, даже в вопросе путевого времени и издержек. За скорость ведь надо доплачивать ямщикам. Едва появившись, герой обрушивает на Софью поток слов, но, встретив холодноватый прием, пускается в воспоминания отроческих лет, надеясь восстановить прежние с ней близкие отношения. Его портретные зарисовки московских чудаков едкие и забавны. Однако все Бегичевы хором неожиданно для Грибоедова их отвергли. Степан мог считать себя московским жителем с 1817 года. Дмитрий переселился сюда позже, и никто из них не узнавал или просто не знал перечисляемых лиц. Грибоедов их выдумал? Кто это? Турок или грек? Известен всем, живет на рынках. Князь или граф? Кто он таков? Воистину, пусть Александр сам ответит на этот последний вопрос. А трое из бульварных лиц? С 1821 года Тверской бульвар перестал быть местом прогулок высшего общества, потому что у стен Кремля разбили великолепный сад на месте Неглинки, и аристократы стали гулять только здесь. И стоит ли Чацкому или Чадскому, Грибоедов писал то так, то этак, вспоминать владельца крепостного театра и устроителя блестящих маскарадов Позднякова, коль скоро тот после войны разорился и затих. А упоминание об учителях-иностранцах, которые в своей земле истопники, словно взятые из литературы XVIII века, из пьес фон Визена. Ведь после Французской революции всякие педагоги из булочников и коновалов уступили в России место дворянам-эмигрантам, воспитывавшим детей безупречно, в версальском стиле времен Людовика XVI, исчезнувшим в самой Франции. С какой стати Чацкий вспоминает допожарную Москву, если действие происходит в наши дни, и, следовательно, он помнит ее приблизительно до 1820 года, раз отсутствовал 3 года. Грибоедов не сразу принял эти упреки, но по размышлении признал их справедливость. В самом деле, турок или грек, князь или граф? Это ему вспомнился князь Визапур, происхождением из Индии, невесть как попавший в Россию, сделавший успешную военную карьеру, женившийся на московской богачке Сахаровой. Индиец, хотя безупречно говорил по-французски, имел самые экзотические манеры, и в детстве Грибоедов слышал глупые стишки о его браке. Нашлась такая дура, что, не спросясь Амура, пошла за Визапура. Визапур был еще жив в 1823 году, но состарился и уже не смешил общество своими неожиданными выходками. Грибоедов слегка изменил текст, убрав упоминания о рынках и титулах, и добавил презрительную характеристику «черномазенький на ножках журавлиных», тем самым указав теперь на грека Метаксу, вхожего во все дома неведомо за какие заслуги. И строчку об иностранцах он заменил на противоположную. «Не то, чтобы в науках далеки», перенеся критику с учителя на учеников, которые с детских лет привыкли верить, что нам без немцев нет спасения. и с некоторым сожалением вычеркнул забавный рассказ Чацкого о немецком докторе, напуганном сообщением о чуме в Смоленске и поворотившем назад, отказавшись от мечты попасть в Германию. Софья. Смеялись мы, хоть мнимую чуму другой дорогою объехать бы ему. Чацкий. Как будто есть у немца две дороги. Последняя фраза получилась и острой, и меткой, но Грибоедов пожертвовал ею, сочтя весь рассказ излишним. Все прочее он оставил неприкосновенным. Чацкий 3 года не был в Москве и вправе не знать о том, что бульвар вышел из моды. А Поздняков дал один маскарад в 1814 году, о чем Грибоедов знал от сестры, и Чацкий вполне мог быть на нем вместе с Софьей. И, конечно, он стал для них ярчайшим, радостным, послевоенным воспоминанием, тем более что они вдвоем забрались в потайную комнату и увидели садовника-бородача, свистевшего соловьем. Детям это показалось смешным, потому что они уже не знали древнего русского искусства, совершенно утраченного в XIX веке. А ведь прежде бывали целые хоры удивительной соловьиной музыки. Первое действие Грибоедов закончил эффектной репликой Фамусова, сравнивающего невеликие достоинства Чацкого и Молчалина как женихов. Тот нищий, этот франт-приятель, объявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? И пусть не все в его первой тетрадке одобрили друзья, стихи они оценили в полной мере и заучили их наизусть едва ли не тверже автора. Часы в гостиной должны были показать 10 час. Если бы Лиза их перед тем не перевела вперед. Обитатели дома ушли завтракать. Второй акт Грибоедов не стал помечать день, поскольку тусклый свет ненастного зимнего дня мало отличался от света утра. Почему ненастный день? Чацкий упомянул бурю, и вечером старуха-гостья скажет, что ночь — света представления, а Москва — не Кавказ. Погода тут не меняется 3 раза на дню. Если утром и вечером пурга, то днем едва ли ярко сияет солнце. Действие Грибоедов оставил в той же комнате. Собственно, что это за гостиная? План любого московского послепожарного особняка был одинаков. Парадная анфилада заканчивалась в торцах крайних комнат окнами или зеркалами, которые зрительно расширяли ее протяженность. От нее вглубь дома уходили личные комнаты и спальни хозяев, отделенные от анфилады узким черным коридором. Слуги жили в нижнем, невысоком этаже. Там же располагались кухня, погреб и прочее. Маленькая мансарда предназначалась для детей или гостей. 3 первых акта проходили в последней комнате парадной анфилады, от которой дверь вела вглубь, в комнату Софьи. Зрители как бы заглядывали в дом через торцовое окно или сквозь большое зеркало, висевшее на торцовой стене. Эта комната считалась гостиной в женской половине дома и находилась в распоряжении хозяйки, то есть Софьи. В дни торжеств сюда заходили друзья и родственники, а менее близкие знакомые сидели в зале или парадной гостиной. Фамусову здесь нечего было делать. У него был собственный кабинет в противоположном конце анфилады, куда не должна была без нужды заходить Софья. Тем не менее, второе действие Грибоедов начал с того, что Фамусов сидит в гостиной дочери, явно переваривая завтрак и неспешно внося в календарь дела на будущую неделю. Софья с Лизой заперлась у себя в комнате. Грибоедов хотел показать, что кабинет Фамусова занял Молчалин, трудясь над бумагами, о которых твердил в первом акте, а хозяин сбежал от него подальше в гостиную дочери. Больше просто некуда. Парадные комнаты в обычные дни едва топили, чтобы не переводить напрасно дрова. А в предвидении вечернего приема их протапливали, мели и прибирали, и Фамусов не мог бы там с приятностью отдохнуть после еды. Собственно, время от завтрака до обеда Фамусову следовало бы провести на службе. Но за окном была скверная погода, и он, несомненно, предпочел послать туда Молчалина, когда тот управится с бумагами. Делать же в эти часы дня хозяевам решительно нечего, только надеяться, что к ним занесет какого-нибудь визитера. Появившемуся, как обещал, Чацкому, старик искренне рад. Все же с ним приличнее поговорить, чем с безгласным слугой. Естественно, они тотчас поссорились. Молодежь до крайности раздражала людей из поколения Фамусова. Грибоедов долго полагал, что дело в обычном старческом брюзжании, но причины были намного серьезнее. Он понял их, только глядя на Ермолова, который старался удержать своих адъютантов от вступления в тайные общества. Ведь Ермолов сам в юности принял участие в заговоре. Он предпочитал об этом не вспоминать, но Грибоедов знал его историю по семейным воспоминаниям о бабке Розенбергше. Он был когда-то проникнут политическими идеями, верил в разум и в необходимость просвещения. Ермолов отказался от революционных устремлений, посидев в Петропавловской крепости. Его менее твердые духом ровесники, как Алексей Федорович Грибоедов, сделали это раньше, в такт ударом гильотины французской революции. И Фамусов в юности был хоть немного затронут передовыми идеями, такие, как он, никогда не идут против взглядов большинства. И он разочаровался в них и решил вслед Карамзину, что любые перемены вредны. И вот теперь он видел, как новое поколение одушевляется теми же самыми, почти не переменившимися надеждами, читает тех же авторов, пытается действовать в том же направлении. Зачем? Неужто ждать теперь гильотины в России? Отцы были уверены, что действия их детей ни к чему не приведут. Хуже, дети погибнут, пытаясь воскресить давно почившие идеалы. Удержать их — вот задача умудренных горьким опытом стариков. Удержать ради них самих, ради будущего России, которое в них заключено. Но отцы ставили молодым в пример не себя. Им самим редко было чем похвалиться, а предшествующее поколение дедов, которые не знали колебаний, не знали сомнений, служили государю, выходили в чины, жили счастливо и умирали окруженные общим уважением. Увы, дети не слушали их. Дедов своих они не помнили, а если бы и помнили, за плечами молодых была великая победа, никто им был не указ. Те же, кто, как Кюхельбекер, не успел попасть на войну, тем более рвались в бой. Грибоедов в начале второго акта столкнул лбами двух ярких представителей разных поколений — но не поддержал никого. Фамусов вышел нелепым стариком, расхваливающим придворного шаркуна дядюшку, а потом заглушающим криками любые реплики Чацкого. Естественно, Чацкий насмешливо отверг жалкий пример для подражания, отказался подлечить, шаркать и молчать, но в объяснение сослался только на перемену нравов, на перемену при дворе. Недаром жалуют их скупо государи, а по существу, пожалуй, согласился с выбором старшего поколения. Отцы мало и нехотя служили, и Чацкий со своими сверстниками отказывается от службы. Кто путешествует, в деревне кто живет, причем по мотивам, понятным воспитанникам, просветителей, служить бы рад, прислуживаться тошно. Отказ от службы не возмутил бы Фамусова, это полбеды, даже четверть, только бы его прежний питомец, росший в его доме, не ввязался в заговоры. Но в этом-то Фамусов и не уверен. И, услышав нападки Чацкого на стариков, с ужасом восклицает: «Ах, боже мой, он карбонарий!» И 3 лет не прошло, как карбонарии подняли восстание в Италии, а после его подавления австрийцами перешли к тайным действиям. Всем было известно, что революционеров оружием, стихами и всем своим состоянием поддерживал лорд Байрон. По мысли Фамусова, почитатели готовы были во всем следовать за своим кумиром. Но пусть они не делают этого на родине. Лучше бы они отправились воевать в Италию или в Грецию. Глядишь, гильотины выросли бы в Риме или Афинах, но все ж не в Москве. Фамусов никогда не видел гильотину, но слышал о ней и почитал ее неизбежным следствием любых государственных потрясений. Стоит ли удивляться, что он был против этих потрясений? Чацкий тоже слышал о гильотине, но не считал ее неизбежным следствием любых государственных потрясений, как не считал это сам Робеспьер еще за полгода до якобинского террора. Но Робеспьер имел право не знать будущего. Для Фамусова террор был недавним прошлым, для Чацкого — давней полузабытой историей. Этот-то оптимизм молодых и пугал отцов. Еще более их пугало стремление детей образовывать в России тайные общества. Грибоедов, как и все в России, начиная от императора и кончая светскими сплетницами, слышал о существовании тайных обществ. Однако к лету 1823 года он не был знаком или, по крайней мере, не общался последние 5 лет ни с одним из их членов, кроме Бегичева. Только теперь Грибоедов понял уклончивость давних московских писем Бегичева. В 1817 году Степан вступил в одну из подобных организаций — «Союз благоденствия». Там же состояли и друг юности Грибоедова, мечтательный Якушкин, и братья Муравьевы, кроме Кавказского, и Сергей Трубецкой, и Поливанов, и братья Мухановы, и многие другие знакомые. Союз ставил целью проведения полезных реформ, прежде всего отмену позорящего Россию крепостного права, широкую благотворительность и организацию школ для народа. Эти мероприятия казались Степану Никитичу справедливыми, разумными и, безусловно, необходимыми для процветания государства. Однако в 1821 году на грандиозном по размаху съезде в Москве Союз благоденствия распался, потому что император запретил всякие собрания с политическими разговорами, и проводить их открыто стало невозможно. Часть членов решила объединиться в тайные организации, часть предлагала самые радикальные меры, вплоть до цареубийства, и Якушкин с меланхолическим видом просил предоставить ему эту миссию. Но Бегичев вместе с половиной Союза не был сторонником заговоров. Он перестал верить в осуществление преобразовательных замыслов. Он с иронией воспринял желание Якушкина убить императора. Степану казалось, что тот кинжал-то в руки возьмет и ударит. Но убьет ли? Очень невероятно. Бегичев не стремился ввязываться в обреченное дело и принимать мученический венец. У него были другие планы. Благотворительность и просвещение привлекали его. Но, получив за женой великолепное приданое, он мог заниматься ими сам, без поддержки Союза. Он вышел из общества и не знал, что замышляют теперь его прежние товарищи. Грибоедов тем более того не знал, поэтому отнюдь не собирался делать Чацкого заговорщиком, не имея перед глазами этот тип молодых людей. Он не усложнил конфликт отцов и детей введением мотива веры в разум, утраченный пожилыми, но увлекавший молодых. Эта тема придала бы спору большую современность, но меньшую типичность. Однако он желал изобразить героя человеком передовых взглядов, которые и сам разделял. Фамилия персонажа напоминала польскую. Намек на его возможные корни, как у Грибоедовых, на связь с Польшей, наиболее либеральной частью России, где существовали выборный сейм и конституция. Чацкий — редкая в Польше, но известная фамилия. В год приезда Грибоедова в резервную армию умер Тадеуш Чацкий, очень известный в России ученый и просветитель. Грибоедов, конечно, не собирался выводить в пьесе поляка. Его герой, несомненно, русский, и называл его сперва «чадский» от слова «чад», но в конечном счете полонизировал фамилию, точно так же, как англизировал фамилию Фамусова, «famous» — «известный». Просто для того, чтобы никто из русских зрителей не оскорбился, встретив персонаж с похожим на свое имя, и чтобы не идти по избитому XVIII веком пути говорящих фамилий, вроде Скотинина и Простакова. Впрочем, он сделал исключение для полковника Скалозуба, чье имя обозначало глупого насмешника и в то же время отсылало в Малороссию, к родам Лизагубов и Сарачанов. При Ермолове служил полковник Сарачан, который доводил главнокомандующего до исступления. Храбрый воин, отличный командир, он был совершенно не способен принять какое-нибудь решение. А на Кавказе невозможно постоянно сноситься со штабом. Пока придет ответ, ситуация на месте может коренным образом измениться. Поэтому Ермолов бесконечно благодарил полковника за отвагу и бесконечно корил за боязнь ответственности. Но то Ермолов. А Аракчеев, несомненно, признал бы полковника образцом офицера, не рассуждающего и преданного начальству.